такие многоцветные ручьи и потоки, и такие памятные пурпуровые и лунные скалы. При этом поражающе звонкое молчание пустыни. И люди перестают ссориться между собою, и стираются все различия, и все без исключения впитывают красоту горного безлюдья.